и дай билеты. Я позвонил в квартиру Капустина и спросил Галину Сергеевну, представился и сказал, в чем дело. Она поблагодарила и ответила, что если выкроет время, то придет. Но времени у нее не нашлось. Впервые на сцене я увидел ее в Жизели и был по-настоящему потрясен. Личностью, танцем, игрой, чем-то необъяснимо неуловимым. Как-то глядя на экране кода вариации первого акта, Плисецкая сказала: «Не понимаю, как она танцует, почти не касаясь пола». Уланову в «Жизели» я видел 3 раза с Габовичем и с Фадеичевым. Мирта была Майя. «Я люблю танцевать с Улановой», — сказала мне тогда Майя. На ее спектаклях всегда творческая атмосфера. Все подтягиваются, и публика это чувствует. С Улановой Майя танцевала в Бахчисарайском фонтане. Уланова — Мария, Плисецкая — Зарема. И хотя это тоже был балет Улановой, но по исполнению и значению роли были равны. Майя говорила: «Я забываю, иногда сильно ударяю Марию деревянным кинжалом. Потом извиняюсь перед Галиной Сергеевной, а она всегда: ничего, ничего, не важно». Поехали они обе сниматься в Бахчисарайском на Ленфильм. Фильм «Мастера русского балета» оба билета дали Майе. Я прихожу провожать. Накрапывает дождичек. Стоит у вагона Уланова под зонтом. Ее не пускают без билета. Майя приходит, конечно, перед самым отходом и что-то смущенно говорит. А та: «Ничего, ничего, не важно». И Йорк в вагон. В 60-х затеяли у нас на студии сделать фильм об Улановой. Режиссером назначили Мусю Славинскую, пожилую тетку, напрочь не знающую балета. Всегда молчаливая, она делала вид, что обдумывает что-то. Чудовищная зануда. И вот в маленьком зале смотрит старые пленки Улановой, «Лебединая», «Бахчисарай», еще что-то. Уланова себе очень не нравится и против использования пленок. Муся бубнит про план, зарплату в группе и еще какие-то глупости. Уланова тихим голосом свое. Та опять про план. Уланова спрашивает: «А можно мне выкупить все эти плохие пленки? Я заплачу студии все убытки, но не останутся для будущего мои неудачные выступления». Долго и тихо они спорили. Уланова так ничего и не добилась. Все, что неудачно, навеки хранится в сейфах и показывается по телевидению. Потом я слышал такие же просьбы от Плисецкой. Но тут уж я как мог постарался. Обе они чувствовали «мо» Раневской, сказанное несколько позже. «Плохо сняться — это плюнуть в вечность». Как больно, что Улановой более нет. Пятое мая. Матвеевская. Приехала Майя получать орден. 44 дня была в Японии, танцевала. Сначала с Тарандой, потом со звездами балета. Восьмой десяток.